Бесноватый мужик, поглядывая на печь, где лежал ничком Андрюшка, разговаривал. — Тебе долго здесь не прожить. — Хил! Старичок тебя в землю вобьет. Ты ему поперек горла воткнулся. Ох, властный старичок! Гордый! Ему святители спать не дают. Начитается четь именей и пошел чудить. Он бы 10 лет на сосне просидел, кабы не лютые зимы. И народ он жжет для того же. Любит власть. Царь лесной. Я его насквозь вижу. Я, брат, умнее его, ебу. Я всех вас умнее. Действительно, во мне 3 беса. Первый — подуча. Это сильненький бес. Второй бес, что я ленивый. Кабы не лень, разве бы я сидел на цепи? Третий бес, умен я чересчур. Ужас! Накануне, как меня начнет ломать подучие, ну, все понимаю, делаюсь злой, все противно. Про каждого человека знаю, откуда он и какой он дурак, и чего он ждет. И я нарочно говорю чепуху. Насмех. Цепь грызу, катаюсь. Смешно, верят. Старичок и тот глядит, разиня глаза. Он меня, брат, боится. А весной опять от него уйду. А тебе... Андрюшка, он рогачом отобьет печенки. Зачахнешь. А вернее всего, на первой гаре ты у него первый сгоришь. Ух, замолчи, пожалуйста. Андрей слез с печи, помыл руки, засучился, снял с квашни покрышку.